Мчится хрюшка за трамваем, хвостик весело задрав. На ходу не разрешаем, заплатить придется штраф. Говорит кондуктор Мишка. Отцепитесь вы, мартышки, не висите на подножке, берегите ножки. Правил движения звери не знали. Мышки-глупышки хвосты потеряли. Хрюшка без шляпы, зайка без лапы. Плачут звериные мамы и папы. Филина вызвали. Милый учитель, вы наших деток ходить научите. Филин очки роговые поправил, выучил всех выполнению правил. Правила знаешь. Ходи себе смело, будут и лапки, и хвостики целы. Радостны дети, и Мишка, и Зайка. Правила эти и ты прочитай-ка. Ребята, улицу можно переходить только при зеленом свете светофора. Нельзя играть на мостовой. Нельзя цепляться и висеть на подножках и буферах трамвая. Переходить улицу нужно спокойно. Нельзя кататься на салазках, самокатах и коньках на улице. Сойдя с тротуара, нужно посмотреть налево, а дойдя до середины улицы, направо.